Некоторое время он смотрел на искаженное лицо Литси, потом продолжал. «Вы ошиблись, думая, что я хочу свободы. Я дошел до такого состояния умственного равнодушия, и все это, — тут Форестер показал на копию, — для меня больше ничего не значит. Жизнь не представляет для меня никакой ценности. Мне совершенно наплевать на то, жить или умереть. Вы должны это понять. Я даже предпочитаю умереть». Литси был поражен. Холодный пот выступил у него на висках. Он подумал о раднице и о его послании. «Вернусь 15 сентября. Надеюсь на удовлетворительный результат». Он подумал о Силке и о его револьвере. Прямой, спокойный взгляд Форестера беспокоил его. «Существует возможность уговорить вас, профессор», — сказал он. «Да, вы так полагаете? Расскажите мне об этом. Расскажите», — спокойно ответил Форестер. Литси колебался. Он подумал, стоит ли предварительно проконсультироваться с Функцем. Потом решил действовать самостоятельно. «У меня под началом есть два человека. Они оба не совсем человечны. Я могу приказать им заставить вас расшифровать формулу. Понимаете, рано или поздно тело и разум сдают. Почему же вам испытывать страдания, такие ненужные, такие тяжелые? «Никто не может меня сломать», — возразил Форестер. «Эта угроза бесполезна». Литси достал из кармана свою коробку с конфетами, выбрал карамельку, рассмотрел ее и положил в рот. «Они начнут с вашей хорошей знакомой, которая находится здесь», — сказал он, указывая подбородком на Нону. «И вы не устоите. Она уже познакомилась с человеком, который займется ею. О, это дикое животное». У Ноны появилась на теле гусиная кожа, но она оставалась неподвижной, с глазами устремленными на Форестера. Он медленно повернул к ней голову, ободряюще улыбнулся и снова устремил взгляд на Литси. «Я хочу быть честным с вами. Я мог бы сказать, конечно, что я забыл ключ своего кода, но это была бы ложь. Я могу расшифровать формулу за 20 минут, но я не хочу этого. Послушайте хорошенько о моем решении. В течение долгих месяцев заключения в больнице у меня было достаточно времени для размышления о моем изобретении. Вы без сомнения не можете понять, что изобретение чего-нибудь нового — это огромное удовольствие для некоторых людей. Например, для меня. Между тем, когда изобретение завершено, такие люди, как я, должны задать себе вопрос, не опасно ли это изобретение. Вот поэтому я и не говорил никому об этом. Прежде всего, я хочу убедиться, что мое изобретение будет полезным и не явится угрозой для нашего бедного, больного мира». Форестер устроился поудобнее в своем кресле, положил руки на колени и стал смотреть на них. Отнесем это за счет моего сумасшествия».